Он может видеть и слышит нас. Я знаю, слышит. Я и вправду слышал. И видел, как быстро выяснилось. Хотя пока что ничего интересного перед глазами не было. Только низкий потолок из жести с квадратным люком. Знакомый, кстати, потолок. Он трясся. И то, на чем я лежал, тоже тряслось. Сквозь гул и дребезжание доносились звуки перестрелки и взрывы. Далекие, нечастые, но регулярные. Почему так трясет? И гул откуда? Ага, это же двигатель гудит. Мы едем. Я приподнял голову. От проема в задней части кузова на меня посмотрел вооруженный автоматом Лютик. Под бортом сидели Катя и Заря. Она-то и произнесла слова, которые я услышал первыми. В крытом кузове было полутемно. Серый предутренний свет лился в проем выломанной дверцы. Иногда там мигали тусклые вспышки. И спустя пару секунд доносился раскат взрыва. Почему дверца выломана? Ах, да, это же я ее выломал. Вернее, выдра своей головой, когда я ему вмазал. То есть, мы в том же грузовике? Ого! Окончательно разобравшись, куда попал, я сел. Посреди кузова стоял стол, который сюда притащили из жилища механика. Вот на нем я и валялся. Весь облепленный листьями. Мутантская задница. Это что еще за штучки? Листья образовали влажный слой. Будто их смочили древесной смолой. Или слюной. «Как вы запустили грузовик? У него же колеса отлетели!» Прохрипел я и закашлялся. «Очнулся, брателло!» Калуга заглянул в кузов из кабины, удерживая руль одной рукой. «Молодца! Долгожитель! Значит, тебе 1000 лет судьба отмерила, если ты такое сумел пережить!» Лютик сплюнул жвачку и снова уставился в проем, выставив наружу ствол КСУ. Далекие вспышки то и дело высвечивали его силуэт. Дочери травника смотрели на меня молча и внимательно. В смысле, Катя смотрела, а Заря? Было чувство, что она смотрит, только без помощи глаз. Калуга тем временем вещал. «А мы сидели-сидели в том доме. Пальба совсем рядом. Ну, думаем, надо готовить путь к отступлению. Приволокли с Лютиком тачку. Она ж легкая. Просто за задок взялись. Приподняли. И на передней паре вкатили во двор. Потом заднюю принесли. У механика инструмента много, запчастей. А сама машина так сделана. Склепана, понимаешь, из разного. С одной стороны, на честном слове держится. А с другой, ее и отремонтировать легче. Был такой конструктор в старые времена. Лего назывался. Так вот, она как тот конструктор. Да еще и наемник наш оказался знатным механиком. А, малой, скажи». «Я раньше на машинном дворе помощником», — пояснил тот. «Ну вот, мы тачку заново и собрали», — заключил Калуга. «Колбасит ее теперь, конечно, бедную. Развалиться может запросто, или движок погорит. Но едем же. Еще и пару запасных канистр с соляркой в ангаре раздобыли». «Ясно. Что это за гадость?» Я начал стряхивать с себя листья. Они образовали шуршащую влажную шубу, облепившую все тело. Оказалось, что с внутренней стороны слой листьев покрыт легким слизистым налетом, хотя кожа под шубой была сухой, с виду здоровой, без всякой слизи или чего-то такого неприятного. А ведь я к тому же голый под этими листьями. «Компресс», — ответила Катя и коснулась колена сестры. «Она его сделала. Компресс высосал из тебя отраву. После того, как Заря спасла тебя». «Спасла?» Пробормотал я, оглядываясь. Увидел свою одежду на краю стола и спрыгнул на пол, ладонями стряхивая с тела последние листья. «Спасибо, значит, раз спасла». «Тебе есть за что благодарить ее», — серьезно кивнула Катя. «Заря умеет такое, чего не умеет больше никто. И я тоже не умею». «Лечит наложением рук, а?» — хохотнул Калуга. Снова вцепившись в руль двумя руками, он продолжал. «Ладно, брат, ты как, бодрячком уже? Тогда одевайся побыстрее, и нужно что-то решать. Дело крутое завернулось, сам слышишь». «Обрисуй ситуацию в целом», — попросил я, натягивая штаны. «И как мы в эту ситуацию попали?» «А, ну, ситуация...» Он потрогал лежащий рядом автомат. Взрывы смолкли, хотя далекие глухие выстрелы продолжались. Я прикинул, что мы находимся в нескольких километрах от эпицентра. Но стреляют не в одном месте. Идущий позади бой состоит из нескольких очагов. Калуга стал рассказывать. Короче, так было, брат. Мы только починили тачку, снова зашли в дом механика. И вдруг появляется эта девчонка. И сообщает в своей беспечной манере, что ты в роще, в бессознанке. И надо тебя оттуда вынести. Что-то про лесную тень болтает, в которой, мол, ты чуть не того, не погряз. Не погрузился, значит, в нее насовсем. Но девчонка тебя типа вытащила. Хвала ей, значит, за это. И респект нашей с кисточкой и все такое. Мы тогда пошли следом за ней. Осторожно пошли. Потому что тут же рядом натуральная война. Чуть было не наткнулись на отряды чумовых. Потом едва не вляпались в перестрелку вообще не пойми кого и не пойми с кем. То есть, наверное, ренегатов с краевцами. Но не городищенскими, а подошедшими с другого поселка. Однако до рощи таки дошли. Свалили там пару березок. Сделали волокушу. Ну и вдвоем с малым тебя мужественно оттарабанили обратно сюда. Ты там на поляне лежал и вроде как дрыхнул с просветленным лицом. «Дерево видели?» – спросил я. «Ну!» – Калуга энергично закивал. «Ух, и странное! 13 гребаных деревьев! Так и глазеет на тебя, хотя глаз нет. И вроде шевелится, хотя кажется и не шевелится совсем. Я б его сжег к лесной матери, если бы у нас тогда время на это имелось». «Нельзя сжечь». Она была бледной и выглядела нездоровой. «Ладно, ладно. Так я о чем? В общем, деваться вроде как некуда. С тобой непонятно что. А стрельба все ближе к жилищу механика. И тут еще Катя сказала, что тебе нужен покой. Хотя бы час. И компресс какой-то хитрый, лиственный. Они тебя раздели, уложили. Листья эти младшая красавица откуда-то притащила. Из ангара, кажется». Может, с того дерева, что там проросло, а? Облепило тебя ими. Потом мы с малым взяли стол за ножки и просто внесли в кузов. И погнали оттуда побыстрее. Потому как в тот момент как раз увидели фары. Вроде сразу несколько машин подкатывали к жилищу механика. Поэтому мы уехали, не врубая вообще света, по темноте. С тех пор ехали, а ты лежал. А теперь раз, встал. Вот таким образом, значит, брат, потопчешь еще землю. Одевшись и натянув перчатки, я взял со стола карабин, проверил магазин. Ехали мы не быстро. Грузовичок просто не мог развить приличную скорость, но выстрелы становились все тише. В теле была легкость и сила. Голова ясная, нигде не болит, мысли четкие. И чувство, будто помолодел лет на 10. Организм чище, мозги работают лучше. Как в тот раз, когда проспался после укола тоником и пришел в себя. Тоже голова работала, как хорошие часы. Заря легла на бок, головой Катя на колени, поджала ноги, закрыла глаза и замерла. Я поднял брови, и Катя сказала: «Она часто так засыпает, будто отключили, и так же просыпается, а сейчас ей нехорошо». «Из-за грузовика?» «Да, потому что мы в машине. Заря плохо переносит такое. У нее может начаться приступ». «Сейчас мы все равно не остановимся. Пусть потерпит». Я повернулся к Калуге. «Что делается в городище и вокруг, ты понимаешь? И куда мы едем?» Он выглянул в боковое окно, потом достал из кармана сморщенное сушеное яблоко. Пожевав, сказал: «Я вот что думаю. Край ведь не одно городище, а несколько поселений. Шульгин этот твой, или как его, полагал, что плотно окружил городище патрулями, дозорными, и оттуда никто не сможет выползти, чтобы пойти к соседям и позвать на помощь. Да только он наивен оказался в этом вопросе. Мы-то из края выбрались легко, значит и другие тоже, которых Птаха послал в соседние поселки за помощью. И вот, насколько я понимаю, сейчас там...» Он махнул рукой назад. «Сошлись краевцы, причем не только городищенские, но и со всей округи. Плюс ренегаты, да плюс подвалили чумовые. Шульгин не успел сделать дело и отойти, и поэтому...» «Конечно, не успел», – перебил я. «Да он и не мог его сделать. Я сбежал, а тоника, за которым охотится Шульгин, в городище просто нет. Я так и рассчитывал, что он увязнет. чтоб, когда сам свалю оттуда с противоядием в кармане, ренегаты не погнались бы за мной, а плотно завязли в городище. Ну вот, там и завязли. Вступили, понимаешь, в краевцев по колено. До сих пор выбраться не могут. А тут еще чумаки наседают. Катю зарей пытается найти и отбить. Калуга хохотнул. Которых там тоже нет. Правда, и у тебя не все сложилось, как я понял. Главное, жив. Остальное приложится. И тут я вспомнил про сумку с монетами и драгметаллом. Где она? Раньше меня ее содержимое не очень волновало. Потому что на том свете деньги зачем? От чертей в аду откупаться или в раю лютни у ангелов покупать? Но теперь, раз уж выжил, средства очень даже понадобятся. И где сумка? Я обошел стол и увидел, что она лежит под ним, с той стороны, где была моя одежда. Упала, значит. Ладно. А содержимое на месте? Поднял ее, положил на стол, раскрыл. В медленно разгорающемся утреннем свете поблескивали слитки. Лежали запакованные в целлофан столбики монет. «В сумку заглядывали?» – спросил я. «Да вроде нет», – удивился Калуга. «А зачем? Какая-то сумка твоя. Что в ней?» «Тем, что в ней, я с вами поделюсь. С тобой и Лютиком. Вы рисковали. Там есть ваши доли». «Хабар внутри, что ли?» – догадался Калуга. «Налом?» «Оно самое». «Много?» «Дофига». «Деньги – это хорошо, брат. Бедность – не порог. Но штука неприятная. Деньги нам кушать и жить помогают». Грузовик стало трясти меньше. Кажется, выехали на дорогу. Машина двигалась на юг, то есть в направлении, обратном тому, которым я пришел в край. Повесив сумку на ремень, я присел на стол и сказал Калуге. «От городища уже отъехали, теперь притормози. Нужно один вопрос решить». Потом обратился к Кате.